На удивление, все прошло тихо и благополучно. Описать это можно такими словами: «Мы шли, шли, шли и, наконец, пришли». Две ночи под утро второй и добрались до передовой, где я поработал телекинезом, а якобы это Савелий, и мы перешли к нашим. Успели до рассвета, опознались у охраны, даже не в составе той же старой группы. Еще группу окруженцев встретили и с ними вместе вышли. Почти полсотни ртов набралось. Так как кормил их я, то и выходило, что знал сколько от и до. Шли все, сестры не жаловались, даже часть сумок сами несли. Нянечка их личная Дашей занималась, помогала нести матери, чтобы по очереди, а то тяжелый ребенок. Я ее нанял по специальности, платил зарплату. Я же во время отдыха постановал, признавшись, что были недавно сломаны кости на ногах, но ходить уже можно. Просто хожу много, врач такие нагрузки не рекомендовал. Так что иногда один крепкий солдат нес, чтобы ноги отдыхали. Легенду себе делал, все же в Варшаву придется вернуться. А там меня поломанным видели. Вообще, я хотел в Москве провести процедуру признания отца Терентия мертвым и вступить в наследство, но в Варшаве проще. Тут было свое дворянское собрание, тем более оба, и отец, и сын, именно тут зарегистрированы. Вот и оформлюсь. Поэтому я в свободное время работал мало с ногами, только на той, что полностью чистая, нарисовал шрамы. Это именно рисунок, телу не вредит. Свежие и багровые. Стоит добавить еще кое-что. Когда передовую переходили, а делали это спешно, то в стороне у ельника я рассмотрел шатер. Ха, полосатый, как шмель. Полосы желтые с черными, а рядом воткнута древко штандарта какой-то части. Хозяина шатра я убил телекинезом, как и охрану из тех, что не спала около десятка. Генерал оказался какой-то, инспектировал передовую. Документы прихватил, карты, потом гляну, кто это. А штандарт забрал себе. Коллекцию начал собирать. Шатер и его содержимое, понятно, тоже забрал. У меня как раз накопилось почти 350 кило свободных, плюс припасами делился. До 400 дошло. С трудом, но все вошло. А тот дорогое и качественное имущество для жизни и быта имел. Брал с удовольствием. Трофеи. Мы когда перешли, сняв часовых и наблюдателей со стороны противника, тут пруссы стояли, то я сдал старшему офицеру, к которому нас привели, полковнику, и карты, и все содержимое портфеля с документами. У того чуть волосы дыбом не встали, как он на них мельком глянул, хотя опросить меня, как я их добыл, не забыл. А что я? Это Савелий добыл. Он сейчас где-то в стороне ждет, так что нас и раненых срочно отправили в тыл, я гражданских. Всех солдат тот задержал у меня, и уже к обеду мы были на железнодорожной станции. На двух пролетках доехали, в тесноте, но смогли. А вечером попутным эшелоном в Варшаву. Эшелон знакомый, тот самый с боеприпасами, на котором я почти до передовой доехал. Видать, часто курсирует, пополняет, чем нужно передовую. В Варшаве тоже, на удивление, все гладко прошло. Правда, советские все же мне попеняли, мол, почему в Омск уехал, а появился со стороны немцев. Я у них остановился, как у знакомых. Да газетчики снова появились, и генерале убитом писали в документах. С новым штандартом меня сфотографировали. Он, оказывается, не дивизии, а армейского корпуса. Пока мы ехали, тот полковник ловушку устроил, и немцы кровью умылись, попытавшись сбить его с позиций. Не удержал позиции, но кровь пролил. Те не смогли дальше наступать, перегруппировывали силы. Больше недели мы прожили в Варшаве. Я девчатам денег дал. Те справили новые платья, получше, по два комплекта, повседневное и дорожное. Служанки тоже, Даша с матерью обязательно. С мелочевкой для повседневной жизни. Для Даши я куклу купил, та с ней не расставалась. В общем, Анастасия стала официально моим опекуном, о чем получила документы. Препоны мне не чинили, отца, оказывается, уже оформили как погибшего. Я только его дворянский патент сдал, это было нужно. Ну и оформили бумаги, что я наследую все его имущество. Все знали, что кроме дома в Калише тот ничего не имел, но это никого не волновало. Оформили и все. Билеты я уже купил. И вот так 8 сентября мы отправились в Москву. Поезд туда шел. Да и билеты приобретены. Одно купе выкупил, 4 места, а наш 6, но больше не смог, все места куплены на месяц вперед, и с этим-то повезло. Глава дворянского собрания помог. Рядом еще одно место найти смог, через 2 купе от нашего служанка поедет, а так порядок. Вот так со всеми попрощались, загрузились и отбыли. Да, вагон 2-го класса, 1-го не было. Не то что нет мест в первом, а вообще в поезде вагона первого класса не имелось. Мне побегать пришлось, контролировал все, поэтому с облегчением воспринял отъезд, прощание на перроне, так что, когда поезд пошел прочь, я вскоре уже спал на полке. Кстати, себе забрал ту отдельную. Купе отдал женщинам, пусть там живут, теперь оно женским стало. Даша с матерью на одной полке. Да вообще с кем хочет. А хотела та со мной. Проснулся через 5 часов, Даша будила, забравшись на полку, рядом стояла няня, пытаясь скрыть улыбку. Видать, девочка настояла, и та сопроводила ко мне. В купе семья промышленников ехала. 4 на купе, а места только 3. 4-е я занял. Ничего, тоже с ребенком вмещались. Те с улыбками на нашу возню смотрели. Так что, проснувшись, я поиграл с Дашей. Время день был, 1 часа дня. Утром поезд отбыл из Варшавы. Вообще, наше знакомство с ней произошло еще в первый день. Меньше суток со встречи прошло, когда мы во овраге отсыпались перед следующей ночью. Я проснулся от того, что кто-то встал на меня. Мне так показалось. А проснувшись, увидел, что на груди, упираясь ладошками, стоит Даша и внимательно меня рассматривает. А увидев, что я проснулся, светло и солнечно улыбнулась. Так что та с тех пор и спала с братиком, и играла, и даже заставляла меня ее кормить, хвостиком бегала. И то, что я в этот раз отдельно был, сильно негативно восприняла, и вот добилась своего, привели ко мне. Да так со мной и осталось. Няне пришлось с моими соседями по купе договариваться. И старушка, мать отца семейства, перешла к нам в женское купе, ее приняли нормально. А няня с нами ночевала на нижней полке. Вот так и катили. А я свои дальнейшие планы строил. Да и что с планами? Один он у меня. Жить в поместье, расти, заниматься делами. Обучение и все такое по боку, мне это не надо. Будем жить в поместье, носа не высовывая, развиваться. А вот революция и гражданская. В эту клоаку я влезать не буду. Мне оно не надо. Пусть идет, как идет. Моя хата с краю. Да, это проблема, защищать свое я буду до последнего. Устрою ночную охоту на любителей чужого добра, вырезая их. Правда, женщин надо будет к тому моменту за границу отправить. Меня ничуть не смущало, что я буду коммунистов и их приспешников уничтожать. По сути, мне на них наплевать, но как ступят на мои земли с недобрыми намерениями, начнется охота. До победного конца. Я понимаю, что шансов у меня мизер против такого большого людского ресурса. Те будут гнать толпами людей на убой, но говорить о себе заставлю, бояться. Прежде чем, как и другие, покину страну, напугать хочу до мокрых штанов. Может, агитаторы соблазнят кого из деревенских, мол, грабь награбленная, тоже под нож без сомнений. Просто уходя, я хочу громко хлопнуть дверью. Да, это будет большевикам стоить немалой крови, но, думаете, меня это заботит? Да и их вряд ли. Хлопок дверью будет, ну, очень громким, начиная от применения артиллерии до танков. Думаю, к тому моменту они у меня в закромах с боезапасом уже будут. Так и катили 2 суток, пока поезд не вошел на территорию Москвы и не встал у перрона. Между прочим, это еще быстро добрались при той перегруженности железной дороги. Сам я отсыпался, время снова поменялось. Днем бодрствую, ночью сплю. С малышкой много возился. А что, я не против, с удовольствием, любознательная и смешливая. Повезло мне с сестрицей. Думаю, ей нашу фамилию дать, Глазова. Подумаем еще. Высаживались мы не первыми, подождали, как спадет ажиотаж, и покинули поезд с вещами. Савелия я уже отправил искать коляску, поэтому не все разобрали. Нашел тот наемную пролетку, и возница терпеливо ожидал нас. Савелия не было, арендовал и ушел. Исчез. Долго же держать не могу. А кого возница ждать, описал, так что мы дошли с носильщиком и погрузились. Даша и я сели на колени пассажиркам, место 4, вещи на задок. И вот покатили. Я сидел на коленях у няни, а Даша у матери. А повез тот нас не в гостиницы или доходные дома. Москва переполнена беженцами, а по первому адресу. Знал, где сдаются целые дома, даже с удобствами. Я через Савелия выяснял. И вот глянем, что по первому адресу. Если устроит, останемся. Дамы хотели отдохнуть от утомительной поездки. Баню хотят, а я порешаю с Анастасией вопросы в дворянском собрании. А как же? Нужно тут зарегистрироваться, а как местные, благодаря поместью, провести наследственные мероприятия. Тут лучше юриста нанять, чтобы помог с правильным оформлением. А дальше едем вступать в наследство. Там вроде управляющий есть. Отец Терентия до начала войны успел одно письмо получить, где описывалось, что все в порядке. Даже знаю имя управляющего. Савелий Игнатьевич, он ухтомский. Не дворянин, бастард, если быть точнее, но с образованием. Отец у Терентия человек въедливый, думаю, не левого взял надежного. Вот и узнаю. Я ему не писал, хочу застать в момент неожиданности и глянуть, что там происходит. Еще помочь Наталье Сергеевне и Даше нужно. Ночью выскочили из горевшего дома, а не с охапкой одежды. Документы сгорели, новые будем делать. Это несложно, не дворянский чай. Подмажем, кого нужно, и станут те московскими жителями. Может, квартирку куплю. Сам пока не знаю. Не хочу вкладываться в такие приобретения, зная, что страну ждет дальше, и что могу все потерять. Хотя, конечно, рубли можно не жалеть. В фантики превратятся, как страны не станет. Но кроме золотых и серебряных монет, их это не коснется. Первый же дом нас вполне устроил. Каким-то дворянам принадлежал, те сдавали его. Скорее всего, это не единственный их дом в городе. 6 слуг, 2 этажа, 6 спален. Вполне современное здание с водопроводом и канализацией. Банька есть на территории за домом. В общем, Анастасия уплатила за неделю проживания 1000 рублей. Цены поднялись, да и комфорт на уровне. Я деньги ей передал нужную сумму, и мы заселились. Полдень был, Даша спать хотела, да уже спала на руках, так что ее уложили, и слуги суетились, вещи переносили. Этого возницу мы наняли на неделю, в арендованном доме своего экипажа не было. Вот так все отправились отдыхать, даже я. А с утра, как позавтракали, мы с Анастасией покатили по делам. Пролетка уже ждала. Сначала в дворянское собрание, благо глава с обоими замами был на месте, принял нас. Как я и думал, дворяне, отец и сын Глазовы, прошли тут регистрацию летом, как местные землевладельцы, так что из реестра был выписан отец Терентия, а меня оформили как наследника. В документ купли-продажи поместья не вносили изменения, просто дополнили листы тем, что я как наследник теперь владелец. Так будет до моего совершеннолетия, тогда перепишу на себя. Странная схема, но таковы законы. Анастасия в курсе, не удивлена была. У собрания был свой юрист, тот и оформил как надо. Анастасию опекуном подтвердили. Мы представили все бумаги, и те, что из Варшавы, вполне были подтверждены. Так что порядок. Правда, все оформления заняли 3 дня, не быстрое дело. Я теперь на левой руке носил черную ленту. Траур по отцу, положено. Кто полгода носит, кто год. Там видно будет, но теперь на всей одежде она должна быть. По желанию, но я решил носить. Полгода хватит. Наталье Сергеевне за 2 дня сделали документы. И на Дашу тоже. Ее как Глазову я все же оформил. И отчество теперь настоящего отца носит. Оформил ее в дворянском собрании как свою сестру, но не дворянку. Просто родственница. Так можно было сделать. Она не моя наследница, никаких благ иметь не будет. Просто считай, что я самый близкий родственник после матери. Ну и квартирку им купил. В хорошем новом доме с 2 спальнями. Те сразу заселились, переехали, обживая. А вот с моим планом внезапно нагрянуть в поместье не получилось. Кто-то из дворянского собрания слил информацию ухтомскому. Тот сам приехал в Москву, даже к нам явился в арендованный дом. Пролетка у того была. Служебная, так сказать, не личная. У нас в доме как раз были 2 портных. Я заказал на всех осенне-весеннюю одежду. А то и было, что летняя одежда. Вот и шили. Собственно, портные прибыли с узлами одежды. Подгонка шла, когда дворецкий доложил мне, что прибыл ухтомский. Кстати, местные слуги сразу поняли, кто реально среди нас старший. Нет, он, конечно, докладывал Анастасии, принял правила игры, но так, чтобы и я слышал. «Проводи господина ухтомского в кабинет, мы там с ним поговорим, как закончим», — велел я. Тот слегка поклонился и покинул небольшой зал, что был выбран как примерочное. Причем я стоял за ширмой и не видел сестер. Наталья Сергеевна тоже была тут, примеркой занималась. Даша носилась между нами. Почти час. Пока портные не закончили и не отбыли доделывать, первые экземпляры осенней одежды уже готовы были. Мы их получили и расплатились. Сейчас те заканчивали остальное. Там и зимнее будет. Кстати, я заказал себе по 1 экземпляру осенней и зимней одежды. А смысл больше брать? Я расту и быстро. Ну и полувоенный для охоты рыбалки. После этого мы с Анастасией направились в кабинет. Тут он был и вполне неплохо обставлен. Молодой парень лет 25 стоял у окна, наблюдал за улицей. Отсюда вид на кованую ограду и проезжую часть тупика предельщика был. Именно на этой улице стоял дом. Тот обернулся и сначала поприветствовал Анастасию, как и положено, согласно ее сословию. Потом и со мной поздоровался, показывая, что ранее мы встречались. «Здравствуйте, Рентий». «Привет», — кивнул я. «Не будем тянуть время. Что там со сбором урожая и налогами?» «Хороший урожай, налоги уплачены». Дальше тот стал докладывать. «Вообще, я сел на стул за рабочим столом. Анастасия присела на подлокотник, но бумаги, что представил Ухтомский, изучал я. Та скорее с интересом заглядывала, и он это засек. Я пока не говорил про потерю памяти, но документацию изучил подробно. Ну и дальше начал расспрашивать. Первая неожиданность — мои земли полностью покрыты лесами. Есть дорога, что через него проходит. Река и каменный мост, две деревни. То есть обширных полей не было. Скорее луга после лесоповала. Пшеницу или рожь у меня не сажали. На личных огородах овощи и картошку — это да. Но и все. Главный доход моего поместья — а это 250 рублей в месяц чистый доход. Зарплата, что шла Ухтомскому и слугам в господском доме, их трое, сюда не входило. Это сбор и добыча. Сбор даров леса. В Москву сдавались вязанки сушеных грибов, корзины орехов и ягод, из них делали варенье. Да что это, если у меня на землях 18 пасечников с пасеками. Треть дохода от них шло. Плюс три пасеки лично мои, Глазовых, там наемные рабочие работали. Ну и еще две единицы дохода. Торфоразработки и небольшая лесопилка. Я один из поставщиков досок на строительные рынки Москвы. Заказов на 2 месяца вперед. Также продавал брикеты торфа для печей и других дел. Теперь многое становилось ясным. Жители деревень работали сборщиками. Ясное дело, женщины и дети, а мужчины или пасечники, или рабочие лесопилки и торфоразработок. 16 грузовых повозок имелось. Все это доставлялось в Москву, все пределы. Все отработано, все отлажено, так что я был доволен. Правда, о потере памяти можно и не говорить. Ухтомский знал. Тот обо мне в газетах читал, и о гибели хозяина знал, и о том, что я выжил и вскоре появлюсь тоже. Напряг связи, и вот сообщили, что я приехал с опекуном. Кстати, поместье на юге от Москвы. Если компас положить на карту Московской области, как раз юг и будет. Мы когда из Варшавы ехали, то поместье по левому боку оставили, мимо проехали. Но железная дорога по моим землям не проходила, у соседей она. Зато имелась обычная дорога, что на Серпухов и дальше на Тулу идет. Довольно оживленная трасса. От деревни Забройки, где стоял господский дом, до нее 1,5 километра. Вторая деревня называлась Лесная, а речка Пахра. Жителей на моих землях почти 500, с младенцами и стариками. И это еще нормально. Что по господскому дому, то тот в один этаж, хотя мансарда была с 2 гостевыми спальнями, но она летняя, неотапливаемая. Сам дом не сказать, что большой, ему уже 17 лет. 5 спален имел, сюда и хозяйская входила. Гостиная, зал небольшой, вроде бального. Кухня, столовая, зала, кабинет, он же и библиотека. Пара кладовых. Водопровода нет, туалет снаружи. Услуг свой домик с несколькими отдельными комнатами. Ухтомский жил в доме, занимал одну из спален. Выселять его, конечно, не буду. Комнаты так хватает. Я займу хозяйскую. На придомовом участке дом для слуг, баня, 3 сарая, каретная и дровяник. Ну и колодец, воду добывают. Церкви на территории не было, но в Забройках была часовня. Приезжающий по выходным поп ведет службу. Вообще, вполне себе неплохое приобретение. И как отец Терентия смог уговорить прошлого хозяина продать его, я не знаю. Может, деньги срочно понадобились. Но факт, я рад приобретениям. А дом построен по той причине, что еще дед прошлого хозяина поместья построил его для любовницы. Та 3 года прожила и уехала на юг. С тех пор особо им не пользовались, но содержали. Не обветшал и не сгнил, даже обстановка внутри в порядке. Ремонта не требовал. Ухтомский подробно все описал. Деньги не передавал. Тот, оказывается, клал их на счет отца в банке. Надо будет как наследство на себя переоформить, про счет я не знал. Но квитанции есть, все в порядке. Вел он дела честно. Мы уже свободно общались, сидели за столом. Анастасия давно наскучила, и та ушла к себе. 2 часа говорильня шла, нам 2 раза чай приносили. И вот когда закончили с основным, я сказал: «Пока вроде все в порядке, но проедемся, гляну своим глазом, с людьми познакомлюсь. Теперь о том, что я решил развернуть на своих землях. Что вы знаете о грибных фермах или плантациях?» «Слышал, встречать не доводилось», — с некоторой осторожностью сообщил тот. «Отлично. У нас под боком огромный город, что съест любой урожай. Поэтому я решил развернуть на окраине забройки грибную ферму. На вас постройка подземных парников. Уберем производство под землю. Ну и выращивание, и дальше поиск покупателей. Вам 10% от прибыли будете получать помимо зарплаты. Теперь, как я все вижу, нужно вырыть длинную канаву в 100 метров длиной, ширина в 5, высота 3. Сделать стены и потолок, сверху насыпать земли и положить дерн. Внутри в 3 уровня стеллажи с ящиками. Спуск обеспечить защитой, чтобы талая вода вниз не попадала, как и снег. Домик поставить со спуском вниз или сторожку. Лучше дом, чтобы рабочие раздевались, переодевались, место было, где чай попить. Внизу 3 печки. Причем 3/4 печки должны выходить в теплицу, а топка снаружи в другом помещении, чтобы печь не дымила внутри парника. Грибы этого не любят. Сколотить ящики и набрать компоста. Хорошо идет конский навоз и торф. Смешать нужно, часто поливать. Я добыл споры шампиньонов в Берлине и вешенок. Последняя культура новая, надеюсь, найдет своего любителя. Покупатели на свежие грибы в Москве будут. Стоит на санях сколотить ящики, утеплив между стенок торфом, чтобы не поморозить груз, и можно будет развозить по клиентам. Трактиры, рестораны, частные закупки. Может, кто постоянно будет закупать, уже от вас зависит. В этом году успеем одну теплицу построить, доски от лесопилки, хватит обрезков или брака, чтобы заказы не сорвать. Набрать работниц в теплице именно женщин, им там проще. Керосиновых ламп для освещения. Керосином обеспечу. Вывоз... В общем, думаю, вы меня поняли. Вот аванс 1000 рублей ассигнациями. Это на постройку. Наймите рабочих в Москве, чтобы быстро построить до холодов. «Сделаем», — кивнул Ухтомский. «Видно, что того заинтересовало мое предложение. А если дело пойдет, расширим его еще на несколько парников». «Это еще не все. Жить я буду в поместье, мне нужно свое место. Господский дом не то, тем более там хозяйка Анастасия будет. Ей тоже какое дело стоит поручить, вот и пусть командует. Мне нужен амбар, утепленный, отапливаемый. Высота потолков 6 метров, длина 20, ширина 10. Ворота с утеплением и отдельная калитка». «Вот еще 1000 рублей на постройку и материал. Не экономьте, закупайте все со стороны, чтобы не терять время. Через 2 месяца все должно быть готово. Не хватит, я добавлю. Нужно подобрать место для амбара. Портить внешний вид деревни не стоит. Рядом с участком моего дома, но не на территории». «Я знаю хорошее место, но там придется сирень вырубить, разрослась». «Нужно, вырубайте. Желательно приступить к постройкам этих заказов как можно быстрее. Лучше это было сделать вчера». «Я вас понял». «Тогда не задерживаю. Дня через 2 мы прибудем. Думаю, в субботу 15-го. Мы будем готовы». На этом мы попрощались. Ухтомский после того, как с нами пообедал, время обеденное было. Возницу его тоже покормили. Укатил. У него дел теперь хватает в городе. Много народу нанять нужно, пока есть возможность, и всех людей под гребенку не мобилизовали. Да и материала нужно немало заказать с доставкой. «Денег дал, считай аванс, потом еще выдам, пусть работает». А мы продолжали. Я все же купил неплохую квартиру в Москве, на меня оформили с 3 спальнями, с удобствами, в соседнем доме с тем, где квартира Натальи Сергеевны. К слову, 18 сентября мне исполняется 8 лет. Все уже знали, я предупредил, что отмечать в поместье буду, пригласил. Заодно с соседями познакомимся. Удобный день, чтобы пригласить. Что по амбару? Запасов в хранилище много, нужно переработать, ручные пулеметы починить и доработать, модернизируя. Также и с техникой. Работа на всю зиму и рабочее место мне нужно. Амбар самое то.